Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 45-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Отанзёби омедето». Поздравляю с днем рождения! Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня все поздравляют Анну с днем рождения. Из Сидзуоки приехал двоюродный брат Сакуры Кента. Анна и ее друзья собрались в ресторане, чтобы отметить день рождения Анны. Послушаем диалог 45-го урока. Ключевое выражение – «Отанзёби омедето». Поздравляю с днем рождения! Happy birthday to you! Анна, отанзёби омедето! これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？ 開けてもいいですか？ Разберем этот диалог. Анна, о 誕生日おめでとう。 Поздравляю с днем рождения. Анна, обращение к Анне. О 誕生日, день рождения. Это вежливый вариант слова 誕生日 с приставкой о. おめでとう, поздравляю. О 誕生日おめでとう. Это сегодняшнее ключевое выражение. О 誕生日おめでとう. Если вы хотите звучать еще более вежливо, скажите «おめでとうございます». Получится «お誕生日おめでとうございます». Евгения, а как с помощью «おめでとうございます» поздравить человека с тем, что он успешно сдал вступительный экзамен? Давайте подумаем вместе. Сдать вступительный экзамен – Гокаку. То есть гокаку омедето годзаймас будет означать поздравляю с успешной сдачей вступительного экзамена. Верно? Верно. Гокаку омедето годзаймас. Кента протягивает Анне сверток. Коре хонно кимочи дес. Это мой скромный подарок. Коре местоимение это. Хонно только всего лишь. Кимочи буквально означает чувство, ощущение. Выражение «Хонно кимочи» часто употребляют, когда вручают подарок. Таким образом, вы, проявляя скромность, выражаете уважение человеку, которому дарите подарок. «Дес» – заключительная связка. В Японии надо проявлять скромность, даже когда вы вручаете подарок. Здесь принято говорить «Это не такой уж и большой подарок, но, пожалуйста, примите его, если вы не против». Анна принимает подарок и говорит «Домо аригато гозаймас». «Большое спасибо». Дома аригато гозаймас. Это еще более вежливый вариант фразы аригато гозаймас. Сакура спрашивает Анну. Нани о муратта но? Что тебе подарили? Нани – что? Частица о указывает на объект действия. Муратта – та форма глагола мураймас – получать. В данном случае та форма указывает на то, что действие завершено, подарок вручен. Но в конце фразы это сокращение от но деска, которую используется, когда ваш собеседник ждет от вас пояснений или подтверждения чего-либо. То есть нужно сказать «на него муратта но», верно? Да, «на него муратта но». И после этого Анна спрашивает. «Акете мо ии дес ка?» «Могу я открыть?» «Акете» — это Т-форма глагола «акемас» — «открывать». Добавляя конструкцию «мо ии дес ка» после глагола в Т-форме, вы просите разрешения. Мы выучили это в 14-м уроке. Интересно, что же подарил Анне Кента? Послушаем диалог 45-го урока еще раз. Ключевое выражение этого урока – «Отанзёби омедето». Поздравляю с днем рождения! Happy birthday to you! Анна, отанзёби омедето! Коре, хонно кимочи десу. どうもありがとうございます。 何をもらったの？ 開けてもいいですか？ Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили глагол «мураймас» – «получать», который в нашем диалоге имеет значение «получать в подарок». Помните вопрос, который задает Сакура Анне? «На него мураттано» – «но». Что тебе подарили? В 33-м уроке нам уже встречались глаголы «агемас» и «куремас» со значением «дарить». Давайте расскажем подробнее об их употреблении. Это хороший вопрос. Спросим сенсея. 私が教えましょう。 Вот ее ответ. Во-первых, отметьте сразу, что значение глаголов агемас и куремас давать или дарить, а глагола мураймас получать, в том числе получать в подарок. В японском языке вы выбираете, какой из глаголов использовать в зависимости от того, о ком говорится в предложении. О том, кто дарит, или о том, кто получает подарок, а также от того, кем является получатель подарка. Если дарящий является субъектом, нужно использовать или агемас, или куремас, глаголы со значением «дарить». Если получателем подарка являетесь вы или человек, находящийся рядом с вами, кто-нибудь из вашей семьи или друзей, нужно употреблять глагол «куремас». Например, вы хотите сказать «Кента дарит мне фотографию». Фотография по-японски «сясин». «Я» – «ватаси». Для обозначения принимающего подарок используется частица «ни». Целиком фраза будет звучать «Кента ва ватаси ни сясин о куремас». Если получатель подарка не из вашего близкого круга родных и знакомых, нужно использовать глагол «агемас». «Кента ва Анна ни сясин о агемас». «Кента дарит фотографию Анне». Когда получатель подарка в предложении является подлежащим, нужно использовать глагол «мураимас» – «получать». Частица «не» употребляется для обозначения дарящего. В предложении, где говорится о том, что Анна получает фотографию от Кенты, Анна – подлежащее, дарящий подарок – Кента, то есть нужно сказать «кентани». Фраза «Анна получила фотографию от Кенты» по-японски звучит так. «Анна ва Кента ни сясин о мураимас». Если вам дарит подарок человек, который старше вас по возрасту или положению, лучше употреблять «итадакимас» вместо «мураймас». Если научиться правильно использовать глагол «итадакимас», поверьте, ваш японский поднимется на новый уровень. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня расскажем о словах, выражающих эмоции. «Дин». «Дин» означает, что вы тронуты до глубины души почти до слез. Да, порой я тоже испытываю это чувство. «Дин». «Хорори». «Хорори» означает, что вы растроганы до слез, хотя не собирались плакать. Вы испытываете сочувствие, сопереживание. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «дин» и «хорори». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Happy birthday to you! Анна, お誕生日おめでとう！これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？ 開けてもいいですか？ А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. Анна, お誕生日おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？ 開けてもいいですか？ В конце урока рубрика «Твиты Анны». Кента подарил мне ожерелье с украшением в форме горы Фудзи. Я тронута до глубины души. Надеемся, что вам понравился 45-й урок. Ключевой сегодня была фраза «О танджоби омедето». Поздравляю с днем рождения! В следующий раз мы расскажем о том, как Анна и Кента провели время после вечеринки в честь дня рождения Анны. До встречи на нашем уроке!